Жизнь и смерть. Не тяготиться, не остывать, быть терпеливым, отзывчивым, добродушным, торопиться любить, в сознании, что уже стоишь у порога вечности. Вот в чем долг. Амиль. Таким и был Константин Иванович Колпин, проживший 10 лет в наших местах в должности земского врача в селе Линовки, Самарской губернии и уезда. Там и умер он. И теперь на бедном сельском кладбище в углу стоит и его могилка с деревянным местной работы крестом. Скромная, простая, в том всему кладбище, всей местной жизни, в том тому, кто спит своим вечным сном под ней. Многие из тех, кто будет читать эти строки, знал Константина Ивановича. Высокий, худой, с маленьким болезненным лицом, со взглядом, сознающим непрочность всего земного, непрочность своего собственного «я». Как доктор, он знал, что у него порок сердца, и внимательно следил за развитием своей болезни. Без этого он и не прожил бы и 5 лет с окончания своего курса, а он прожил все на том же месте 10. Говорили, что последние месяцы жил уже не он, а его наука. За час до смерти он еще раз принял лекарство, сказав спокойно, с кроткой улыбкой. Этого можно было бы и не принимать. Все решительно, все симптомы смерти уже налицо. Он умер в мае. Его открытое окно смотрело безмятежно голубое небо. Нежный ветерок лениво колыхал молодую листву деревьев, весь аромат далеких зеленых полей. Он умирал, а над его окном с энергией весны весело, озабоченно щебетали воробьи, чирикала ласточка. Какая-то птичка звонкая и нежная, как выражение блаженства, том всему ликующему, оглашала воздух своей короткой страстной трелью. Он, очевидно, наслаждался еще и этой чудной жизнью весны и, вздохнув, попросил, как воспоминание о жизни, в изголовье его гроба положить свежей травы. Он умер тихо, вздохнув глубоко-глубоко. За его гробом шла густая толпа бедных людей, потому что с ними вместе он пережил 2 голода, 2 тифа, 2 холеры. После его смерти только и нашли полный стоп игрушек, копеечные лошадки, деревянные куколки. Там, в нищенской избе, за этой лошадкой тянулась маленькая больная ручка, и в глазах ребенка загорался тот огонек радости, который грел большую душу доктора и был необходим ему. За его гробом шли все эти крестники, сиротки, все те, кому оставлял он свои крохи, жалование земского врача. Уже почти перед смертью, за несколько месяцев всего, он получил тяжебольную мать большинства семейства. Это была сложная, тяжелая болезнь, диагноз которой он поставил совершенно иной, чем как определяли болезнь светила медицинского мира. И он оказался прав. Там, у постели этой больной, он и оставил свои последние силы. Но он возвратил ей жизнь, возвратил детям мать, и, шутя, пренебрежительно говорил на упреки в переутомлении. «Вам нужнее жить». За 2 дня до его смерти она, в первый раз встав с постели, приехала навестить его. Все 2 дня до его смерти она провела, ухаживая за ним. Это была вся его награда. Он был молод, силен духом, был человек, и все человеческое было не чуждо ему. Может быть, он любил. Об этом он один знал. Он говорил: «Я больной, и потомство от меня – преступление». Чем же он жил в таком случае, что давало ему эту страшную силу жить жизнью самого здорового, самого удовлетворенного человека? Человека, к тому же, который точно вышел из самой удовлетворенной среды, хотя в действительности все его детство и юношество прошло среди самых тяжелых материальных и нравственных условий, надломивших так рано его силы, прошло в тяжелой борьбе за свое право. Ответ один. Он жил своими идеалами, и эти идеалы давали ему силы. Идеалы лучшей жизни, более справедливой и более равноправной. Какой-нибудь сторонник своего сословия, может быть, скажет: только поколениями вырабатывается дух. Оставим эти сказки, и пусть хотя бы Колпин и Либерман, которых вы знаете и отрицать не можете, служат вам надежным доказательством противного. Не поколение, а тот дух, который несет в себе культура, то служение общественному долгу, на которое она одна вооружает вас, те идеалы, которых несет она в себе, которые одни могут вдохнуть энергию и веру в жизнь. Нет, такую энергию жизни не поколение дает. Не имеют Мухартной с Никитой такой энергии жизни. Этой альтруистической жизнью не может жить и непосредственный продукт Мухартного и Никиты, их хозяин. Но этой жизнью может жить и живет, и счастлив, стремящийся к культуре Либерман. Культурный Колпин, культурный Дюлонг, сын мастерового, начальник североамериканской экспедиции, замерзший со своими товарищами у нас в Сибири, на пустынных берегах Оби. Если позволите, я вам напомню некоторые подробности этой славной смерти со слов того, кто сам видел останки великого человека и всю трогательную картину его смерти, который и рассказал мне В.И. Серашевский. Как известно, корабль «Дюлонга» разбился у устья Оби. Экипаж спасся. Одна часть его направилась по правому берегу реки, а другая под начальством самого Дюлонга пошла по левому. Из своего отряда Дюлонг отделил и послал вперед 6 матросов, снабдив их спиртом на 30 дней и кое-какой в самых микроскопических дозах провизии на 10 дней. Он сам развесил им провизию и дал наперсток, приказав пить спирт только по одному наперстку в день. Сверх того, он дал им по ружью, соответственно, число огнестрельных запасов с приказанием ни в каком случае не бросать ружей. Я не знаю, как бы соблюли эти распоряжения, особенно относительно водки, философ Никита или вообще какой-нибудь философ, но дисциплинированные культуры Запада и ее энергии западные рабочие в точности выполнили эту инструкцию. И это спасло их. На 28-й день своего путешествия до последней степени изнуренные они заметили, наконец, жилье на правом берегу. Они по льдинам, это бывало в октябре, перешли через Обь и достигли летнего кочевья самоедов. Увы, оно оказалось пустым. Они сидели в пустой юрте, не зная, что предпринять дальше, когда вдруг на их счастье показались сани и олени самоеда. Хозяин кочевья вернулся, забыв при переезде отсюда какую-то нужную ему утварь. Увидев во дворе сани, оленей, живого человека, несчастные, обреченные с дикой радостью, выскочили из юрты и так напугали самоеда, что тот, мгновенно вскочив в сани, погнал прочь своих оленей, приняв, вероятно, матросов за выходцев с того света. Их спасли ружья. Они прицелились, и ввиду неминуемой смерти самоед остановил, наконец, своих оленей. Тогда жестами они объяснили самоеду, кто они, и самоед объяснил им, что их товарищи уже спасены. Все они, когда самоед их привез в населенные места, от лишения напряжения радостного, наконец, потрясения, заболели нервной горячкой. Роковая ошибка открылась только после их выздоровления. Те, о которых говорил самоед, были из отряда, направившегося по правому берегу Оби. Об отряде же Дюлонга не было никаких вестей. Их нашли уже зимой. История их смерти сохранилась навсегда для потомства из дневника самого Дюлонга. Они умирали один за другим. Первый умер от Антонова огня, матрос. До последней минуты за ним ухаживали. Была сделана даже ампутация ноги, но истощенный организм не выдержал операции. За отсутствием духовника сам Дюлонг напутствовал своих умиравших друзей, совершая строго все обряды погребения. Дюлонг умер последним. Он уже не мог идти и полз на четвереньках. 18 октября он описывает в своем дневнике, где именно, с точным обозначением примет. Он зарыл весь свой багаж, все то, что могло понадобиться другим людям. 19 октября неразборчивой рукой сообщал он, что силы его оставляют, и он уже двигается вперед ползком. 20 октября он имел силы в своей записной книжечке провести только одну длинную черту. Так и нашла его собака-самоеда в позе ползущего, всего занесенного снегом, с рукой высоко поднятой, заветным дневником в ней. Великий человек двигался до последнего мгновения, вечно вперед. Да, вперед, но не назад, не туда, куда зовет граф Лев Николаевич Толстой, куда когда-то звал людей так заманчиво Жан-Жак Руссо, о котором Вольтер говорил. Читая Руссо, так и кажется, что уже растут лапки, на которых, став на четвереньки, побежишь назад в лес. Но не побежишь. Нет, там, назади лес, дебри, голод и холод, там в буранах только остается умирать Мухортным и Никитам с одним сознанием, что все равно на 20 лет раньше или позже умереть своей нормальной смертью.